Глава 18. Обратный путь. Часть 1. Сидя на ящерице, я наблюдаю, как на грузовые платформы, реквизированные у Зеллера, прибывшие со мной люди грузят награбленные нами вещи. Большая часть добычи уже спущена с Эллара, но это еще не все. Несколько мешков, ящиков и сундуков остались наверху. Парочка спускается прямо сейчас с помощью подъемной платформы. С парящего острова, принадлежащего теперь уже мертвому колдуну, мы забираем почти все. Книги, амулеты, зелья, редкие ингредиенты, оружие, инструменты, драгоценности, деньги, одежда, картины, магические учебники, доспехи. Любая вещь, которая кажется мне хоть сколько-нибудь ценной, отправляется вниз. Никто с этим не спорит. Люди, которых я привел с собой, получают исчерпывающее объяснение о том, что Зеллер слишком долго якшался с астральными тварями, поддался их влиянию и готовился открыть разлом. Несколько колдунов, которых я запускаю в кабинет подсудимого после того, как убил его, видят истинный облик скрывавшегося за иллюзиями Сейнарай. Его внешний вид, нетипичный для нормальных колдунов, лишь подтверждает мои слова, сказанные капитаном магического и воинского отрядов. А само слово того, кого они считают кхагаром, то есть меня, и так стоит немало. Так что вопросов ни у кого не возникает. Немногочисленные люди Зеллера не сопротивляются моей воле и принимают неожиданные новости о своем хозяине спокойно. Слишком неравны силы для того, чтобы пяток Сейнарай начального уровня подготовки, 11 тоскалоров, чуть больше 30 солдат и 3 десятка слуг и рабов выступили против почти 200 хорошо обученных колдунов и солдат. Это играет им на пользу. Я, договорившись с чиновниками заранее, обещаю всем, кто присягнет на верность совету Тиаллира, место в городе. Имея в голове примерный план действий, я понимаю, что магическую мощь и живую силу нужно наращивать. Пара десятков солдат и несколько колдунов, которые помогут мне в случае нападения кого-нибудь из владеющих, лишними не будут совершенно точно. «Что будешь делать с Элларом?» — оторвав меня от размышлений, спрашивает Айрилин. «Пока ничего», — отвечаю задумчиво. «Может, оборудую здесь форпост? Место хорошее, но маленькое для отражения серьезной атаки. Сам Тиаллир будет удобнее для наших целей». «Забавно». «Что именно?» «У тебя не хватает большей части памяти. Ты помнишь только отдельные куски, которые касаются меня, Сейрана или Беренгара, но при этом так похож на себя из прошлого». «В чем именно?» «Ты решительный, расчетливый, хладнокровный», — пожимает плечами жена. «Смотришь наперед, проявляешь навыки лидера, а ведь тебе всего...» На несколько мгновений она задумывается, и я вдруг понимаю, что даже не знаю, сколько мне лет. «А действительно, сколько мне?» «Дай подумать». Она хмурится. «Когда мы встретились в академии, тебе было 16. Затем полгода до того случая с Керсом, когда ты вобрал в себя слишком много тьмы и разом повзрослел на 10 лет. Год войны. Еще почти 2 твоего правления Елайским королевством и год войны с Империей. Хм. Непростая математика, да?» «Ты что, вздумал шутить?» — преувеличенно агрессивно шипит жена. Она щелкает пальцами, и мое предплечье обжигает крошечная искорка, сформированная магией Айрилин. «Ладно, ладно», — смеюсь я, не обращая внимания на ругающегося хама. «Сам посчитаю. Если не брать в расчет магическое старение, то мне... выходит, всего 22?» «Получается, что так. А тебе?» Айрилин смеется. Чисто, звонко, подставляя лицо теплому ветру и солнечным лучам. Я любуюсь ей. «Не слишком ли поздно ты этим интересуешься? Хотя ты же не помнишь». «Что?» «Ты никогда об этом не спрашивал раньше». «Наверное, был поражен твоей красотой и остротой ума». «Что-то мне это напоминает. То четверостишье, которое ты прочел мне в Ранхальде накануне его осады. Как же оно звучало?» Строчки, о которых я и думать забыл, сами всплывают в памяти. «Я тайною твоей премного озабочен, тебя в кромешной тьме мы зрим издалека. Но почему, скажи, не светишь ты пока, мир не оденется в покровы ночи?» «Красиво, как и в первый раз», — фыркает жена. «Видно, ты и впрямь чувствуешь то, что декламируешь, раз с такой легкостью вспомнил эти слова. Жаль, что поэзия так редко из тебя прорывается». «Жаль, что ты так мастерски уходишь от вопроса про возраст. я возвращаю ей усмешку. «Знаешь, я думаю, что в каждой женщине должна оставаться загадка. Пусть так будет и впредь». «Что-то мне подсказывает, что ты просто не хочешь, чтобы я знал...» «Ой, ладно, ладно, я понял!» Ожидая последних ящиков с награбленным, мы перешучиваемся, а когда все оказывается уложено и закреплено на грузовых платформах, отправляемся в путь. Обратная дорога, по моим подсчетам, должна занять не более недели. Из-за загруженных повозок и платформ двигаться придется медленнее, однако это меня не сильно смущает. Куда сильнее волнуют мысли о том, что сделает Хайсама, когда узнает, что я присоединил один из осколков к перчатке, убил Зеллера и окопался в Тиал-Лире. Пойдет открытым противостоянием? Попытается выманить из города? Подошлет убийц? Спровоцирует беспорядки? Или объединится с кем-нибудь из других владеющих и попытается задавить числом? Вариантов много, но в одном я не сомневаюсь. Эта мускулистая колдунья, больше напоминающая мне гориллу-переростка, совершенно точно попытается отобрать у меня перчатку. Однако, учитывая, какое расстояние нас разделяет, радует хотя бы то, что у меня есть неделя, а то и две, чтобы подготовиться, если Хайсама вообще догадается, куда я вернулся. 4 дня в пути проходят спокойно. Мы останавливаемся только на ночлег и двигаемся по хорошим дорогам, быстро приближаясь к Тиал-Лиру. Путь довольно скучный. Кругом джунгли, изредка открываются виды на горы, нас окружает щебетание птиц и крики животных в густых зарослях. И самое большое неудобство, которое преследует мой отряд — горячий влажный воздух. Так продолжается до тех пор, пока мы не останавливаемся возле одного из перекрестков, заметив поднимающийся над джунглями столб дыма немалых размеров, в нескольких милях к северу. Вскоре легкий ветер доносит до нас запах гари. «Что это, лесной пожар?» — спрашивает Айрилин у капитана Сейнарай, едущего рядом с нами. «При такой-то влажности?» «Не думаю, госпожа», — почтительно отвечает мужчина в ярко-синей форме и хмурится. «Пожары случаются в сезон засухи, но сейчас и правда не то время. Полагаю, дело в другом». «А если точнее?» — спрашиваю я раздраженно. «Все эти хождения вокруг темы разговора, многозначительные паузы и намеки, явственное ожидание того, что тебя спросят, вместо того, чтобы просто сказать напрямую то, что следует сказать, все это меня порядком раздражает в местных жителях. Что в бедняках, что в чиновниках, что в солдатах, что в магах. Я подозреваю, что в той, прошлой жизни, мне сильно не нравилось подобное. Не нравится оно и сейчас». «В той стороне, насколько я помню, расположена небольшая деревня», — прочистив горло, отвечает капитан. «Называется Суат. Около 1000 жителей. 1 сейнарай-целитель и 2 тоскалоров. Небольшой гарнизон из 50 человек. Деревня расположена на берегу реки, и основной их промысел...» «Это не особо важно. Я перебиваю его. Если там столько людей, не думаю, что им требуется наша помощь в тушении пожара». «Согласен, Кхагар», — склоняет голову капитан. «Но, с вашего позволения...» «Позволяю», — отвечаю я, прежде чем он заканчивает фразу. «Не требуется много ума, чтобы понять, о чем попросит капитан. Отправьте туда 10 человек. Пусть разузнают, как в этом Суате обстоят дела». Капитан, нервно сглотнув, снова кланяется и отъезжает к своим людям. Раздав указания, он возвращается к нам, и отряд продолжает движение. А несколько солдат в сопровождении одного сейнара и ледяных вод отправляются по другой дороге. Впрочем, уже через 3 с небольшим часа они нагоняют нас на своих ездовых ящерицах. «Кхагар!» — сходу выкрикивает отправленный в деревню колдун с собранными обручем каштановыми волосами, широким лицом и горбатым носом на нем. Он нагоняет меня и замедляется в нескольких шагах. Отправленные с ним люди остаются небольшой группой рядом с нами, не отвечая на вопросы товарищей. «Молодцы! Хорошая дисциплина!» «Кхагар!» Сделав несколько быстрых глотков воды из своей поясной баклаги, молодой сейнарай обращается ко мне. «В той деревне что-то произошло!» «В каком смысле что-то?» «Не понимаю я». «Точнее!» Капитан магов, едущий рядом со мной, бурчит себе под нос какое-то ругательство. «Пожар там и правда есть. Горит мельница и несколько домов вокруг нее, но это не главное. Людей в деревне не осталось. Несколько десятков растерзанных и окровавленных трупов лежат на улицах, а остальные, судя по следам, ушли в леса, но и это не главное. Там бродит иная тварь, Кхагар». Все это он произносит шепотом, так, чтобы их услышали только я и капитан. И в глазах молодого мужчины, когда он произносит фразу, плещется страх. Как вы это поняли? «Мы видели ее. Краем глаза, если можно так сказать. Она утащила несколько трупов за ангар и... жрала их там, судя по звукам. Мы не стали подходить ближе к Хагар. Решили, что нужно срочно известить вас, да и... не справился бы я с ней. Она огромная, и даже воздух вокруг нее искрится силой». Он виновато отводит взгляд, но я хорошо понимаю смятение колдуна. Про астральных тварей мне уже довелось услышать немало, и среди всех этих рассказов, небылиц, точных записей и отчетов не было ничего, что позволило бы радоваться таким новостям. Астральное море было тем местом, куда отходили души всех умерших существ и одновременно основным источником магической энергии. Бескрайний океан эфира, чьи беспокойные воды периодически просачивались в материальный мир. По крайней мере, так считали маги и ученые западного континента. А выходцы из этого загадочного измерения являлись самыми разными и большей частью неприятными тварями. С одинаковым успехом это могли быть порождение измененных мыслей погибших колдунов, творение заблудившейся и дикой магии, создания, которые являлись дичайшей смесью реального и имматериального. Однако абсолютно всех этих существ, если их можно было так назвать, объединяло одно. Они хотели есть. Даже не есть, жрать. И простой плотью насытить их было невозможно. Ровно как астральные потоки, прорвавшиеся в наш мир, разъедали места, в котором с ним соприкасались, точно так же и астральные твари, оказавшись здесь, разъедали саму суть энергии. Главной пищей таких гостей была именно она — энергия. Простые и сложные заклинания, ауры колдунов или, на худой конец, если рядом не было ничего подходящего, энергокаркасы простых людей, животных или даже растений. Если астральной твари было особо нечем питаться, она впадала в спячку и потихоньку тянула энергию из окружающего мира, разлагая его вокруг себя. Такие места называли проклятыми, и лишь опытные велар и владеющие могли противостоять сильным астральным тварям, как следует отожравшимся в нашем мире. Но сейчас, судя по всему, гость из имматериального мира питался как следует и спать не собирался. «Что будем делать, Кхагар?» — хмуро спрашивает капитан колдунов, выдернув меня из размышлений. «Проклятье! Как же это не вовремя! До Тиаллира всего пара дней пути, а тут такое! И как раз небольшое расстояние и является проблемой. По сути, эти земли уже находятся под моей защитой. И Сейнарай, путешествующие со мной, раньше занимались именно тем, что защищали окрестности от таких вот незваных гостей». «Господин, вы желаете, чтобы мы разобрались с тварью?» Вздохнув, я качаю головой и пытаюсь решить, что же делать. С одной стороны, лезть на рожон самостоятельно нет никакой нужды. Можно просто отправить в эту деревушку людей, которые разберутся с проблемой. С другой, мое личное присутствие на такой охоте будет отличным плюсом к только-только складывающейся и еще не устоявшейся репутации защитника Тиаллира. Если Сейнара и солдаты разнесут по городу и окрестным землям рассказы о том, как я отправил гостей из астрального мира обратно, мне придется околдовывать градоправителей и сильных колдунов из ближайших Элларов куда реже. Да и вообще, такая победа придаст мне нужного авторитета. Словно услышав мои мысли, до сих пор молчащая Айрилин наклоняется ко мне и произносит так, чтобы никто посторонний не услышал. «Хел, я думаю, что нам стоит отправиться туда. Это покажет им, что ты именно тот правитель, который заботится о своих людях, который готов отдать за них жизнь». «Так себе перспектива». «Перестань», — фыркает жена. «Когда ты только-только перенес сюда замок, на нас набросилось несколько десятков таких тварей, и мы с ними справились даже со своей недоразвитой магией. А сейчас у тебя под рукой несколько десятков опытных Сейнарай. Да и сам ты куда сильнее любого из них, а может и всех нас вместе взятых. Думаю, особой опасности не будет. К тому же мы всегда сможем отступить». Звучит разумно. «Да я и сам думаю об этом. Если мы хотим остаться тут... даже на какое-то время нам нужна преданность этих людей». «Именно», — кивает моя магесса. «Но я бы хотел, чтобы ты осталась с теми, кто отправится в город». «Исключено!» — сверкает глазами Айрилин. «Я не оставила тебя тогда, когда колоссы равнялись с землей твою столицу. Не оставлю и сейчас, ясно?» «Хорошо», — вздыхаю я. Проклятье! Эту женщину практически невозможно переубедить. Может быть, будь у нас время. Крашу это все. «Почему стоим?» — спрашивает Сейран, все это время едущий впереди кавалькады. «Что-то случилось?» «Ага», — подтверждаю я. «Придется подраться». «Наконец-то!» — скалится парень. «А то я уже заскучал просто трястись в седле». Его ящерица возмущенно булькает, будто поняв, о чем идет речь, и юноша тут же похлопывает ее по чешуйчатой шкуре. «Это фигура речи. На тебе очень удобно передвигаться». Мы с Айрилен удивленно переглядываемся. Мне до сих пор решительно непонятно, как Сейран умудряется так быстро находить общий язык со всеми без исключения животными. Даже хам, кроющий трехэтажной бранью всех и каждого и не позволяющий никому себя трогать, сделал для степняка исключение и общался с ним совершенно другим тоном, почти таким же, как со мной. Впрочем, сейчас это не имеет значения. «Капитан, я разворачиваюсь к колдуну. Отберите 20 сильнейших сейнарай и 5 тоскалоров. Мы отправимся в эту деревушку и разберемся с тварью, пока она не натворила еще больших дел. Остальные пусть продолжают движение. Назначьте главу каравана. Как закончим, нагоним его». «Будет исполнено, Кхагар». Нам не требуется много времени, чтобы добраться до деревни под названием Суат. Всего пара часов интенсивной скачки, и вскоре мы оказываемся перед невысоким частоколом, затянутым вьющимися лианами и распахнутыми настежь воротами. Над деревней поднимается дым, но уже не такой густой, как несколько часов назад. Похоже, огонь не перекинулся на прочие здания, и сгорела лишь небольшая часть построек у реки. «Будьте внимательны», — предупреждаю я настороженных магов. «Не подставляйтесь». «Капитан?» «Да, Кхагар». «Возьмите 12 человек. Рассыпьтесь полукругом и держитесь чуть позади нас, метров на 100-200. Смотрите в оба, чтобы никто не зашел к нам со спины. Вступите в бой по готовности и, если необходимо, поделитесь с нами силой». «Будет исполнено, господин». «Веди». Я обращаюсь к молодому сейнарай, который отправлялся на разведку. «Всем быть настороже». Мы выдвигаемся, растянувшись по неширокой улице. Одно- и двухэтажные дома местами окрашены кровью. В воздухе висит странный сернистый запах. Несколько построек разрушены. То тут, то там встречаются обезображенные трупы. Пройдя через небольшую центральную площадь, мы сворачиваем к северной части деревни, и еще не дойдя до высоких ангаров, в которых хранятся продукты, я ощущаю присутствие потусторонней твари. Судя по громким звукам, гортанному рыку и возмущению энергополей, это создание размером немногим меньше одного из ангаров, расположенных полукругом. А сила, волны которой расходятся по воздуху, говорит о том, что тварь уже хорошенько пообедала. «Не лезь вперед», — шепчу Айрилен, и, проигнорировав недовольный взгляд жены, вызываю в своей ауре сразу несколько заклинаний.